В пробитые окна тянуло морозным паром, черный дым от компьютера клубился под потолком, Мамонт набросил на него одеяло, прихватил автомат и собрал боеприпас. В сенцах постоял несколько минут, прислушался. В такой мороз любой шаг бы отозвался скрипом снега. Если пятый охотник за сокровищами слышал выстрелы, находясь на улице, то теперь он мог затаиться и ударить внезапно. Огонь в доме все-таки разгорался, но тушить было некогда. Мамонт запер дверь изнутри, с помощью топора выставил раму в сенцах и вылез наружу. К дому, где находились сейчас Инга и Афанасьев, подбирался по глубокому снегу, обходя стороной освещенные места. Окна тоже оказались замороженными наглухо. Оставалось единственное — выманить кого-нибудь на улицу, желательно охотника, если он здесь. Между тем огонь в соседнем доме разгорелся вовсю, почти бесшумно полопались и вылетели стекла в окнах, откуда в тот же миг вытянулись багровые языки пламени и клубы дыма. Вероятно, пожар и был замечен. Охотник выбежал на крыльцо и тут же наткнулся на короткую очередь. Мамонт оттащил его в сторону и ворвался в дом. А Йога держала пистолет у головы Инги. Покорный взгляд служанки стал острым, рысьим. «Оружие на пол!» — приказала она. «Лицом к стене!» Ивана Сергеевича нигде не видно. «Мамонт, не жалей меня! Стреляй!» — вдруг крикнула Инга. Он бросил на пол бизон, медленно снял и положил автомат с плеча, а Йога перевела пистолет на Мамонта. «Теперь к стене?» «К какой стене?» Попытался заболтать, сделал два шага вперед. «К той или этой?» «Молчать!» Она указала стволом пистолета на перегородку. «Сюда!» Этого хватило, чтобы сделать движение вперед. Но Айога выстрелила почти в упор. Вместе с ударом в грудь он на мгновение ослеп от вспышки и удара пороховой волны, и слепой все-таки успел перехватить ее руку с пистолетом. Еще два выстрела ушли уже в пол. Мамонт сбил ее с ног, придавил к полу и ощутил, как начинает слабеть из-за того, что остановилось дыхание. Глава 8. Русскоговорящий патруль в голубых касках свернул в боковую улочку и пропал из виду. Это могли быть десантники из российского батальона в составе миротворческих сил в Боснии. Но откуда они взялись здесь, если известно, что батальон несет службу совершенно в другом районе? Арчеладзе показал знаком «назад», и через несколько минут они с Воробьевым забрались в кошару, чтобы перевести дух и обдумать дальнейшие действия. Возвращаться теперь не имело смысла. С такими трудами проходить зону и уйти без ничего, когда вокруг столько интересного. Но и оставаться в селении на день было опасно. Зажмут в кошаре и не вырваться. Полковник решил уйти к границе леса, чтобы сохранить возможность для маневра и отступления. Однако по пути внимание привлек одиноко стоящий дом с вереницей мелких построек, над которыми высилась развернутая мощная антенна, явно российского производства. Оторвавшийся изолятор раскачивался на ветру и монотонно стучал по звонкой трубчатой стойке, будто призывной колокольчик. Темного времени еще было достаточно, чтобы глянуть, кто тут расположился, поэтому Арчеладзе свернул к усадьбе и затаился под прикрытием неубранной шелестящей кукурузы. Возле низкого каменного строения дымила полевая кухня. Родная, русская, со спаренными котлами, и простоволосый парень в белой куртке что-то размешивал черпаком. Второй, в тельняшке с закатанными рукавами, лихо колол дрова. «Каша гречневая с мясом и луком», — тоскливо определил Воробьев, принюхиваясь. Вот бы сейчас черпачок, Никанорыч. А давай я схожу, с мужиками потолкую, наши ведь ребята».